Мы начинаем очередной урок Зогар 170. На странице Куф Ламет Далет 134. Текст самого Зогара и от Куф Ламет Далет. Амарлей Марей де Альма. А ма де амрит. Точка. И камех галы. Де ло шахив багаде урья. Камы ми галы. Гавели леорха ла тлат ярхи. Виту. И яда де ло шахив багаде. Ле альмин. Амайша дарла Давид. Упакит але лишамша бе инетати. Дихтів ред левейтеха верахац раглеха. Точка. Гасулам. Правая колонка, внизу ссылка буквы Куф Ламет Далет, 134. Амарлей Марей, Марей Вихуле. Двоеточие. Амарло, Рибоно Шелолам. Инейзе Маша Амарти, им лифанеха Гилуй, Шеурья, левая колонка, да? Лоша хафима, лефанав мигелуй, а я ло лехакот шлоша ходашим. Точка. Продолжается диалог между дума, назначенным, уполномоченным по делам недозволенных половых связей, и Гашем и Творцом. Понятно, что дума – это не нечто противоречащее единству сил мироздания, как был создан мир. И он не противоречит Творцу. Это он пытается, вся его задача – это в том, чтобы тоже не обвинить просто какого-то человека, а всяческими аргументами стараться, то есть как в суде делается, не просто в суде стараются, хотят кого-то обвинить любой ценой, а есть суд, есть две стороны, где слушает мнение того и другого и приходит к какому-то суждению, какому-то пониманию того, что произошло. И также и здесь. Дума, он просто как бы министр у Творца, уполномоченный отдела или по делам недозволенных половых связей. Понятно теперь нам, почему то, что мы говорили на том уроке, что ситра ахра имеет различные имена. Вот, когда это дума, его имя дума, то это ситра ахра в его свойстве, в его, так сказать, функции уполномоченного по делам недозволенных половых связей. Амарло сказал ему дума, Рибону Шелолам, господин мира. Инейзе Маши Амартин, это вот это и есть то, что я сказал. Им лифанеха гилу, если перед тобой это раскрыто, что Урья не спал с ней, то есть не спал с ней, не было у него контакта с Бет-Шевой. перед ним, то есть перед Давидом, то есть Давиду, кто мог это, как кто мог ему это раскрыть? Хаяло Лехакот, и ему нужно было, ему требовалось ждать 3 месяца, да, 3 месяца ждать ему надо было, чтобы убедиться, что она не беременна от Урия. А потом уже взять ее, жениться на ней. Веода им томар, ше Давид яда шело шахав има миулам. Лама шалах ото Давид вецива ото лешамеш бы и что шекату вред левейтеха вырахат сраклеха. И он добавляет следующий аргумент. Смотри, смотри, какой утонченный, какой утонченный разум у Ситры Ахра. И вот этим самым ты можешь тоже определить человека, который прекрасный, у кого-то прекрасно развит интеллект, прекрасно развита логика, кто опирается только на земной разум, сможет тогда определить, что и знать, что с ним, с таким дискутировать абсолютно невозможно и даже запрещено. И даже если ты считаешь, что ты можешь ему что-то доказать в духовном, то ты ошибаешься, ибо он не слышит духовного. Его разум утончен только на то, чтобы слышать, иметь соображение, исходить из соображений логики. А больше ничего. И таким образом, если ты начинаешь доказывать человеку, у которого нет ерат хет, нет у него страха перед Ашем и перед грехом, то ты сам себя подвергаешь опасности, свою душу. Ибо ты ибо только связь с Ашем дает победу над аргументами Ситры Ахра. И то же самое над аргументами земного разума. И так как ты всегда можешь ошибиться, не всегда, я говорю, есть всегда шанс, что ты ошибился, что ты не дал втянуть в себя земному разуму в авантюру рассуждения с ним или диспутом с ним. Это может это тоже и в одном человеке, в тебе самом может найти и находить место. То тогда ты, если ты не дал себя втянуть в это, то ты останешься в единстве с Ашем. А никогда ты не знаешь точно, а может быть, ты и попался на удочку вот этих рассуждений, умственных рассуждений Ситры Ахра, что в тебе или что в другом теле человеке. И вот тогда он тебя победил. Он тебя переведет тебя тогда в ключ, так сказать, земного разума, а там он с тобой рассчитается. Понятно? Это очень опасная вещь. Стараться доказать тому, у кого нет страха перед грехом, доказать ему что-то из духовного. Вот это имей в виду всегда, чтобы это стояло перед твоими глазами, и то, что я тебе сказал. В этом ошибся сам Адам. Что же говорить уже о тебе? Понятно, если ты мне скажешь, придешь с аргументом, что я сильный, и у меня разум, и все, я могу доказать ему, я сильнее его. Забудь эти вещи. Духовное сильнее всегда земного разума. Но когда его применяют соответственно, а не когда опускают себя до земного разума, и тогда духовное легко улетучивается. Возможно, легкое, очень тонкое, незаметное улетучивание духовного, и человек, так как человек имеет две точки, Малхут, то он может и опуститься и до земного, и части его силы духовных будут присасываться к Клипот. И вот он говорит, ВОД добавляет аргумент следующий. И более того, им Томар, если ты скажешь, что Давид знал Шелошахав Има Меолам, что он, Урия, не спал с ней никогда, дословно, не лежал с ней никогда, то есть не было у него контакта с ней. Лама, физического контакта, да? Лама Шалаху, то почему Давид послал его? Я перед тем, как он должен был отправиться на Восточный фронт, почему послал его Давид и приказал ему, повелел ему лышамеш бы и что? Дословно, пользоваться своей женой, то есть сделать с ней, произвести с ней физическую акт. Ибо написано в самом повествовании в Танахе, в Шмуэле написано слова, и он цитирует это. «Ред лавейтеха, спустись к своему дому», то есть иди к своему дому, «вырахат сраглеха и помой свои ноги». Вымой свои ноги, это указывает на именно на деяние физической близости. Почему это не здесь, не место этому объяснению? Поднимаемся в текст самого Зогара. От куф ламет гей. Амарлей. Вадай лу яда, точка. Аваль ятир метлат ярхи орих. Да. Арба ярхи гав. Дегохи тнина. Бахамиша вэсвим ди нисан. Эвар Давид каруза бахоль Исраэль. Вагаву им йов. Бешив а йомин ди нисан. Вазлу вехал вавхавлу ара дивней амон. Двоеточие. Сиван, вы Тамуз, вы Ав, вы Элюль, Иштагу, Шам, точка. Уварба, вы Срим, вы Элюль, а вы Мады, а вы Бимбад, Мибад, Шева, Умьема, Дикипурей, Махалле кучабригу гагу хова, точка. Вииде амрей безаинде адар эавар каруза. Вид каншу бахамисар де ияр. Вахамисар бэллюль авимаде авими батшева. Кубайома, следующая страница, куфламит гей декипуре. Идбасер гамашемя эвир хататеха лотамут. Май лотамут. Лотамут бияда дедума. Возвращаемся на предыдущую страницу. Гасулам левая колонка, ссылка буквы КУФ ЛАМЕТ ГЕИ 135. Амарлей ВАДАЙ ВЫХУЛЕЯ ДВОЕТОЧ. Амарло ВАДАЙ ЛОЯДА. Аваль ХИКА ЙОТЕР МИШЛОША ХОДАШИМ. КИАРБА ХОДАШИМ ГАЮ. Точка. Амарло ашем сказал Думе. Вадай лояда, конечно, он, Давид, не знал этого. Авальхика, но он ждал больше, чем 3 месяца, я, прежде чем взять ее. Киарба ходашимаю, ибо это было 4 месяца. 4 месяца он ждал. Точка. Шаламадну. Бахамешавая Срибанисан, Гевир, Давид, Карус, Бахоли Исраиль. Шаламадну, ибо мы учили. Как интересно, как это Ашем говорит. Мы учили, говорит, что Ашем, то есть Ашем говорит, это что стоит в Танахе. То есть говорится, что Ашем смотрел в Тору и делал мир, создавал мир. То есть духовно это рай, поэтому он и говорит, мы учили. Бахамиша Весрим, то есть мы учили, то есть то, что написано в то, что в Танахе стоит. У Шмуэля, в книге Шмуэля. Бахамиша Ваесрим Банисан, 25-го Нисана, месяц Нисан, месяца Нисана, Гевир Давид Карус Бахоль Исраэль, Давид, сказать здесь, призвал весь Израиль, то есть к войне. Лалехет ламилхама. Пойти на войну. Ваю им Йоб Базайн Бенисан. Базайн Басиван. Валху вагишхиту эрец бней Амон. И они были с Йовом. Йов был его главнокомандующим. Базайн 7-го Сивана, то есть начало, и в 7 дней Сивана, Башива Йомен Десиван, лучше правильно здесь сокращение, там стоит точно в тексте Башива Йомен, в 7 дней Сивана, то есть с этого начинается счет. В Галху и пошли, в Гишхиту и разбили Эрец Бней Амон, страну сыновей Амона. То есть народ аммонитяне, да? Страну аммонитян. Так или страну аммонитян, или страну амоновцев. Нет, аммонитян. Амоновцы это что-то другое. Так вот, разбили страну аммонитян. Весиван, Тамуз, Ав, Веэлюль. Нит Акву, Шам. И Сиван, месяц Сиван, месяц Тамуз, месяц Ав и месяц Элюль. Нит Акву, Шам, они задержались там, на войне. Увакав Далет Беэлюль. А я... Маша Гаями Бабатшева, а 24-го Элюля, смотри, какая точность, какая предельная точность в Торе. А 24-го Элюля, месяца Элюль, Гая Маша Гая, было то, что произошло с Батшевой. У Айома Кипурим. Махайло, Акадош Баруху, Атога, Авон. А в день Кипурима, день Кипурим, да, судный день, Махайло, Акадош Баруху, святой благословен, он простил ему его грех. Вееш омрим. Базайн Бадар Гевир Акарус. Ванитасфу Батет Вава Бату. Еще можно сказать Баева, Баияр. Увахамиша Асарба Люльга, я Маша, я Бибатшева, Убайома Кибурин, Нидбасер, Гама Шемга Вир, Хататеха, Лотаму. В Ешумрим, а есть такие, которые говорят, то есть такие мнения, есть такое, другие говорят, можно сказать, что седьмого Адара Гевир Акарус, он сделал призыв к народу Израиля. Вы не тосфу, и они собрались. 15-го Ияра, месяца Ияр. Увахамиша Асар Байлуль, а 15-го Элуля, месяца Элуль. А я, Маша, а я, Мибатшева, было то, что было, было с Батшевой. Уба Йома Кипурим, Нидбасер, а в день, в судный день Йома Кипурим, Нидбасер, ему было сообщено, Гамашем, и он цитирует эти слова, Гамашем Гевир Хататеха, также и Ашем, также Ашем, дословно, отвел твой грех. То есть простил. Лотамут, ты не умрешь. Маху лотамут. Зохар спрашивает, что это значит лотамут? Ты не умрешь. Точка. Айну, лотамут, бияда, дума. То есть, не умрешь, ты не умрешь в руке, дословно в руке думы. То есть посредством думы. То есть дума тебя не приведет тебя к смерти. То есть он тебя не... Это не в его... Ты не в его ведоме, как бы, не подпадаешь под его ведомство. Это значит, что, другими словами, то есть дума, он назначенный, уполномоченный по делам недозволенных половых связей, и он, ты не умрешь именно через его ведомство, то есть не через дума. То есть означает, что грех, как бы то, что ты не подпадаешь, твой грех не подпадает под статью о недозволенных половых связях. Это перевод нашего Ота. Бьюра дворим. Кидума гуга мемуне аль гилуя райот. Вехэдзе ниткапер ло б йома кипур. В немца шилу ямут бияда, бияда дедума. Пояснение слов. Кидумагу, ибо дума, он амамуне, он назначенный, или, как я еще перевел, уполномоченный, назначенный на вот это недозволенные связи, это есть такой термин, очень важно его запомнить, гилуя райот. Такой есть термин, состоящий из двух слов, гилуя райот, то есть раскрытие, наготы в переводе дословно означает. Смотри, как это сила, сильно. Раскрытие наготы. Ибо не то, что он там кому-то дотронулся, который не по мясу не относится к его, как сказать, его разряду тех, кому он имеет право дотронуться. Но тем самым этими недозволенными половыми связями человек раскрывает наготу. А раскрытие наготы непременно, за раскрытием наготы непременно следует прицепление к ситре ахра, именно этого имени дума, который, как сказать, приводит человека к смерти, то есть духовной смерти. То есть что такое прицепляется к этому голому месту? Что он этим самым это притягивает оттуда, отсасывает оттуда свечение нефеш, силу от нефеш. Именно нефеш, не рух, не шама, потому что это уже более духовное, а саму нефеш. Он ее оттуда как бы делает, а у человека получается ощущение течи. Понятно? Вот как у женщины есть течь, когда в менструальный период, так и духовная течь, она вызывается вот этим самым, о чем он сейчас говорит. Это одна из течей, которые человек вызывает вот этими недозволенными половыми связями, которые называются гилуя райот, открытие наготы. И вот назначенный, уполномоченный по этим делам, это и есть Дума. Ситра Ахра под именем Дума. Его. Да то же самое с Ноухом было, и Хам, когда открыли наготу. Возможно, что и тогда и тоже, конечно же, тогда, когда было открытие наготы, вот здесь моя жена подсказывает, что было раскрытие наготы Ноаха. Когда Хам открыл наготу Ноаха. А два брата, другие братья, они покрыли его, то есть они покрыли в себе, покрыли вот эту наготу, чтобы не видеть отца, то есть не видеть. А отец – это значит свет хохма. И чтобы не видеть это, потому что нужно нижним, нужно сыновьям нижним, нужно покрыть хохму, покрыть хасадим. Поэтому и искать, поэтому и, как сказать, просто простыня белая, хасадим, покрыть хохму, покрыть наготу, а Хам, он этого не сделал и получил вот эту как бы пожизненную прицепку Дума в себе, что его силы, они и расположенность, вот эту предрасположенность к сыновья Хама тоже имеют эту очень сильную предрасположенность, особую предрасположенность к гилуя райот, к обнажению наготы, к недозволенным половым связям. И, конечно же, и у них обязательно должен быть тикун. Хам, как мы знаем, это нижняя, третья часть парцуфа человечества, если в общем аспекте смотреть. То есть ближе, то есть это уже, как сказать, ноги, то есть ближе к ситре Ахра, поэтому они и ближе к этому, к греху, как бы, раскрытия наготы. Но и они, в конце концов, обязаны будут исправиться, ибо все человечество придет к общему, когда все человечество придет к общему, к Мартикуну. Вегиней зе нитхаперло. И вот это было ему искуплено, ему дословно нитхапер, дословно покрыто. А мы переводим обычно искупление, да? Было искуплено ему в Йом-Кипур. Но очень важно опять здесь это слово искупление, что это покрытие. Покрыть вот это место. Что значит искупление? Покрыть место греха, покрыть его хасадим. Ибо место греха – это место, где хохма у нижнего получается приходит, как бы ощущается, без покрытия хасадим. А это невозможно. Невозможно никак легитимно это получить. Это, поэтому получается, что он не может это получить, а получает только ситрахра. И вот в чем заключается искупление? В том, что он покрывает он своим, скажем, признанием своей вины и искуплением, сожалением и так далее. Он страданием, он покрывает, делает покрытие, делает, привлекает хесед. И вот этот хесед облекает, обволакивает вот эту хохму, голую, голую, раскрытую хохму. И тогда она, обволоченная, уже не может проникнуть к ситре ахра. И вот тогда человек ощущает все на практике, все это практические вещи, что мы говорим. В каждом состоянии это все есть. И вот это тогда ситра ахра уже не может больше в этом, к этому, от этой голой хохмы присосаться к этой голой хохме и получать от нее. И вот это покрывает, так сказать, и вот это делает, закрывает как бы течь, духовную течь в состоянии человека. Вот это работа, вот над этим надо работать. То есть ощущение твое именно, в данном случае мы изучаем именно от греха, как сказать, недозволенных половых связей, то есть есод, нарушение знака союза. И как надо беречься в этом плане? А если уже попался, согрешил любым образом, особенно когда бывает, что грешишь в этом почти непроизвольно, что-то посмотрел не так своими глазами, что-то почитал что-то не то, посмотрел какой-то фильм, какую-то сценку, и вот она уже, та грязь, которая исходит из того, что хотят тебе показать, она передалась уже к тебе, к твоему есоду. Там в каком-то сериале кто-то там схватил чужую жену и силой там изнасиловал ее, или как там, что, каким образом. А у тебя уже это все дошло до есода твоего. Хотя на самом деле там ничего не было в этом сериале на самом деле. Они этим не занимались, но они знают предрасположенность зрителя или телезрителя к этим вещам. И вот они используют вот это, вот эти человеческие слабости и выявляют их, дают их, так делают, чтобы человек это ощутил. И вот тогда со всеми глупыми и болезненными, греховными последствиями для самого человека. Человек даже не замечает, как он поддается на провокацию. То есть тем, что он смотрит, его внимание фиксируется, и вот он смотрит на эту сценку, и это же, конечно, он знает, что это фильм или это что, но тем не менее тело не знает этого. И глаза смотрят, и доходит у него тоже до есода. И вот он получает течь. А следующий день он ощущает, возможно, ломку себя, состояние тяжелое. У него какое-то состояние, что у него нет силы, и он не знает, от чего это, почему. Вроде бы не пил вчера, вроде бы не делал ничего дурного вчера вечером. А вот такое состояние. А вот он посмотрел на это, и все, и уже дал себя осудить. Мы это еще увидим далее в этом уроке. Еще раз. И вот этот грех был ему покрыт в день, в судный день. В немца шило ему бы я додумать и думать. И получается, что он не умрет от руки, хорошо сказать так, от руки думы. Как перевести лучше? От руки думы. Но дословно это будет в руке думы. То есть, смотри, как замечательно в святом языке. В руке думы. То есть, он попадется в руку к думе, и тот его убьет. Амнам митато. Следующая страница. Куф ламет гей. Правая колонка сулам. Айта михамат ахет шель урья. Ше гиргу бехерев бней Амон. Теперь вот смотри, что он говорит нам. Однако его смерть, смерть Давида, была, то есть была смерть Давида, то есть был приговор ему. Вот смерть Давида была Михамат Хет Шель Урия, следующая страница, из-за греха Урия. Греха, то, что он сделал Урии. В том, что убили его мечом сыновья Амона. То есть аммониты, они убили его. То есть он его послал на верную смерть. Вот это была, был, в этом был его смертельный грех Давида. Смотри внимательно. Но не смерть от руки дума. Вот это очень-очень важно. Вот мы видим, как справедлив и неподкупен Творец. Да, есть грех, но всегда надо... Говорил грех, но какой? Совсем другой отдел министерства, совсем другое министерство было подключено к тому, чтобы осудить Давида именно за этот грех. К Мошеге и Далавка Хакату ваше раса Давид, я вижу здесь ошибка, в третьей строчке третье слово стоит Дерех, а должно быть Давида. Да, далит, вав, еще раз далит. Ашераса Давид эт гаяшар бейна яшем велосар миколя шер цивау коли мэйхаява рак бедвар урья ахити. И вот великолепное в Млахим, в царях первой книги царей, там пишется в главе 15. Пишется там, что Ашераса Давид, что Давид делал прямое, делал дословно прямое в глазах Ашем. То есть был прямой в глазах Ашем, делал прямое, прямые вещи. То есть не кривил душой, не кривил делами своими. Делал прямое в глазах Ашем. Велосар, и он не отошел от ни от чего, что повелел ему он, тот Ашем, то есть Коли Мейхаяв, смотри, все дни своей жизни, а только лишь в деле Урия Ахити, Хитита. Вот только в этом он провинился, был виноват и был осужден. Об этом, то есть свидетельство из Писания, Святого Писания. Везе шомер ло тамут бияда дедума, шугу амумоне аль гилой райот. И это, что он говорит, ло тамут бияда дедума, это что Зогар говорит, что он не умрет в руке думы, то есть от руки думы, который является уполномоченный по Гилуя Райот, по делам о Гилуя Райот, о наготе, раскрытии наготы. Рак бедвар урья гахить алын, но только лишь в отношении по делу, только лишь по делу хитита Ури. Поднимаемся в текст Зогара от Куф Ламет Вав. Амар дума. Двоеточие. Мары де Альма. Амила хада итли габы. Де игу эфтах пи пуме вамар. Хаяшем кибен мавет гаиша усе азот. В игу, я вижу, здесь ошибка есть. В четвертой строчке третье слово до конца строчки. Там должно быть игу, не хет, а буква гей. В игу дан ленавши. Точка. Труная, труняя итли але. Точка. Амарле. Летлахар летлахар шу. Да, оде легабай вамар. Следующая страница. Куф ламет вав. Хатати лашем. Вафаль гав де лохав. Точка. Аваль бама дехата бе урья онша катвит але векибель. Точка. Мият эгадар думе леатры бепах и нефеш. Возвращаемся на нашу предыдущую страницу. Хасулам. Правая колонка. Ссылка буквы Куф Ламет Вавы. 136. Амар думе. Марей выхула. И дума продолжает. Опять ищет другие аргументы. И только Ашем может доказать ему, показать ему факты, которые он сам не мог видеть, дума, своим разумом. А то, что видел Ашем, что Ашем видит сердце человека, а не только его проявление дел, поступков человека. Ибо поступок человека может казаться другим преступным, а на самом деле он полностью кошерный, созидательный. И наоборот. И только Ашем видит сердце человека. Только Ашем не ошибается в делах человеческих. Амар, дума сказал. Рибоно шелолам, давар эхад ешли эцло. Господин мира, одна вещь есть у меня к нему, к Давиду. Кигу патах пиву амар, хаяшем ки бен маведа и шаосе азот. Прежде чем я переведу, я напомню тебе притча Натана, который рассказал ему вот эту притчу о бедном человеке и маленькой овечке, которую он имел, и которую богатый человек отдал сделал из нее, как сказать, шашлык сделал для нее, для прохожего, который ситраха. И тогда, когда Давид услышал это, и пророк Натан тогда сказал ему, ну, что бы ты Какое твое суждение об этом человеке, об этом богатом человеке? Что он заслуживает? И тогда сказал он, Давид сказал, и вот что мы сейчас учим, он там об этом говорит. Киху патах, ибо, дума говорит, ибо он открыл рот, Давид открыл рот, то есть открыл свои уста и сказал, а в ответ на это, хай Ашем, клянусь Ашемом, дословно, смотри внимательно, дословно будет это, пусть живет Ашем, но для силы выражения на русском языке мы оставим тогда клянусь Ашем. Клянусь Ашем, что Бен Мав это Ишаусе. Давид сказал тогда, клянусь Ашем, что этот человек, который так делает, он заслуживает смерти. Точка. Вегудан этот смо ламавет. Алькен коах иш. Коах еш ли алав. Лагамито. И вот он говорит, смотри, как внимательно, что, как это работает, вот это, вся эта механика сил, взаимодействия, деяний и разговора, слов человека и их, его воздействие в духовном, которое при неосторожном высказывании может повлиять, привлечь дин на него. И вот закон, смотри, вегу дан, и вот дума говорит, и он, Давид, дан этот смов ламавет, он себя осудил, сам себя осудил к смерти. Да, ибо он сказал, вот так бы, это же он сам сделал, иносказательно было про маленькую овечку, но на самом деле он так, он этого заслуживает, он сам себя обвинил этими, что он сказал. Амарло, Эйнхаршут, еще раз, Алькен, вот он сказал, Алькен, коах еш ли алав нагамито. А поэтому сила у меня есть на него, чтобы его умертвить. Понятно? Логически. И он сам себя осудил. И у меня есть сила его. Теперь у меня есть сила, у меня есть, как сказать, все основания его умертвить. Амарло эйла харашу ламито. Киго да лефанай ва амар хатати лашем. Ва фальпи шло хата. Амарло, он сказал ему, Ашем сказал думе. Эйнхар Шудлагамито, нет у тебя права его умертвить. Киходалефана, ибо он признал свою вину передо мной. Ваамари сказал, хататила Ашем, я грешил перед Ашем. Интересно, да? Грешил перед Ашем. Вафаль пишет лохота, и это несмотря на то, что он не согрешил. Что он не грешил. А вальбамаше хата багалигадурья катавтия лав оныш выкибло. О, смотри внимательно. А вальбамаше хата, но в том, в чем он согрешил, багалигадурья в убийстве, в убиении Урии, я написал ему наказание, то есть выписал ему наказание, то есть как в суде делается. Выкибло, и он его получил. Точка. Мияд шав дума лемекомо бемапех нефеш. Тут же вернулся дума на свое место в разочаровании или разочарованно. То есть к своему месту, где его место? Его место у входа в Гейгеном. Я у входа в ад, как мы помним. И вот здесь он объясняет нам слово «трунья». «Трунья» – арамейское слово «трунья». «Гуми лашон, эйна кадош баруху бабы трунья, им бриотав». «Шупирушо безро бако». Слово «трунья» – это происходит от выражения, он дает нам выражение стих, «Эй, на кадош баругу бетруня». Это он взял не из самого описания, но комментарий. Пасикта рафта. Такой есть комментарий. И там очень сильный комментарий, который еще сделаны великими мудрецами Торы. То есть он это, оттуда он взял это значение этого слова «трунья». Это слово «трунья», оно из выражения «святой благословен он», не проявляет силы в отношении его, по отношению к его творению. Что это означает? Это значение «трунья» означает «безро», то есть с жесткой рукой, с силой. То есть Творец, святой благословен, он не проявляет себя как жесткий правитель, с силой по отношению к своим творениям. Как великое такое изречение, которое сделали мудрецы. Что бы ни происходило с человеком, он должен знать вот эту вещь, что Ашем никогда, ни в каком случае не проявляет себя таким образом по отношению к своим творениям. Видишь, он не говорит здесь по отношению к своим праведникам, к евреям, к избранным. А он просто говорит к своим творениям. То есть, значит, ко всему, ко всем творениям, ко всем народам и ко всем состояниям человека. Когда он праведник, когда он в состоянии праведника, когда он в состоянии злодея. В любом состоянии человека, что бы он ни сделал, все равно Творец проявляет милость к нему. Следующий абзац. Биюр адварим. Кигене нидбаэр лаэль. Басот митсват гамила. Шакшура баот брит Ашем Элока. Вейней бэгэй зо дэшем Элока шия малхут. Клолот бет некудот дин верахамин. Вэхоль тикун абрит гу шикоах один егегниза утмира. Верахамин бит галья. Шааз шурала вашем элока. Здесь потрясающий он дает нам механизм, как это работает. И вот это малхут, который имеет две точки. Вигиней. Нет, биура дворим. Пояснение слов. Кигиней нидбаэр лаэль. Ибо выше было объяснено, в сути, заповеди обрезания, которая связана с знаком союза имени божественного имени, то есть имени Гавайя. Вигиней, и вот Багей зо дешем гав элока в этой букве «Гей», то есть в нижней букве «Гей», «Малхут», имени божественного имени, что это Малхут. Клолот в ней она состоит из двух точек. Дин и Рахамин. Строгость закона и милосердие. Вехоль тикун габрит. Вот здесь самое-самое важное. Какое-то великое тикун, который очень важный, который нам постоянно надо иметь в виду и постоянно работать над этим, делать корректировки. И все, весь тикун союза, вот этого есода, он состоит в том, чтобы сила дина, сила строгости закона, чтобы она была гниза, была спрятана и утмира, другое слово, и сокрыта. Варахамим, в то время как милосердие, должно быть бейтгалия в раскрытии. Понятно, да? То есть две точки. Точка, которая соединена, точка Малхут, которая соединяется с биной, она раскрытая, через нее можно проводить свет. А вторая точка Малхут, которая она сама, она сокрыта. Вот это надо постоянно делать такие внутренние движения в себе, чтобы вот это она всегда была закрыта, та, которая сама Малхут на своем месте. Ваас шура лав Ашем Элока. И тогда покоится на нем, на человеке, божественное имя, имя Авая. Понятно? Только тогда покоится имя Авая. Тогда, ибо тогда нет присасывания клипот. Тогда человек связан через эту точку, которая связана с биной, точка Малхут, он связан с Ашем. И тогда не может быть в этом состоянии присасывания клипот. И тогда на нем покоится имя, божественное имя. Он живет вечной жизнью. Кеафаль пишет, ешь нашам гамма Малхут, шале аят симцум аришон, шаупхинат один, шимемена йонким коля хитсуним. Им кользе киван шигит мир, а он вене алма, варат медат рахамим шами бина ги бейт галия, эйн коях лахитсуним лияхез ба. Величайший комментарий Зогара. Ничего подобного никто так и не сделал, даже не пытался сделать. Потому что не дано было. Дано было только ему было сделать. Кеафальпи, ибо несмотря на то, что ешь нашам гамма Малхут, что есть там также и Малхут, то есть Малхут также присоединена к этому месту, который есода, место знака союза. Правильно, когда делается, имеется в виду, когда делается обрезание, то обрезают эту Малхут, но место обреза есть, значит, есть что-то тоже от нее. Шале гаят цимцум, та Малхут, на которую был первый цимцум. Шугубхинат один, что это аспект дина. Шемимена йонким, от которого сосуд все внешние, то есть все клипот. Им коль зе, тем не менее, Кейван Шигит, так как она сокрыта, и Тмира, так как она спрятана и сокрыта, Варак Медатарахамим Шамибина, и только свойство милосердия, что от бины, оно в раскрытии Бейтгалия. Эйнко ахлахицоним, нет силы у внешних, у клипот, лаяхес, прихватиться там, прихватиться к ней, словно прихватиться в нее. Левая колонка. Моше готов лаэль вехоль инон динатру брит кадиша багай альма, лет ларшут лекар лемекарев бау. Так как к Моше готов лаэль, как написано выше. Вехоль инон, и он цитирует в Зогаре, коли вехоль инон динатру, и все те, которые, и все те, кто хранят, Брит Кадиша, Святой Союз в этом мире. Летлершу нет права у него, у Дума, Лемекарев Богу приблизиться к ним. А валя мекалькель, абрит, немца, мегалепхинат, гадин шеба малхуты гайну, бегей дейлока. Ветейков Миткарв. Миткарвин ла колях и цуним линек мимен. Киги хелкам ве холь хаютам. Валькен тейков мисталекета нишама га кдуша шиги ашем лока басода кадув минишмат лока явду. А валя мы калькеля брит, а но тот, кто приносит, наносит ущерб месту союза, то есть союзу, то есть вот это место Есода. Немца получается. Мегалеб Хинат Один, он раскрывает аспект Дина, что в Малхут. Да, ну то есть в нижней букве Гей святого Дейлока, святого имени, то есть божественного, дословно. То есть вот эту вторую точку Малхут спрятанную. Ветекев Миткарвин, и тут же приближаются к ней все внешние, то есть всех клипот, линет мемена, чтобы сосать от нее. Кихелкам, ибо она, Малхут, это она их доля, она их доля, да, и она Малхут, и она и вся их жизненная сила. Оттуда они питаются все. Валькен тэкэв мисталэкет, и поэтому тут же улетучивается святая душа, что она имя, что она божественное имя. Элока. В сути написанного, как мы учили из есть такое выражение у Йова «Минишмат элока явду». Дословно будет «от божественной души они пропадут». Но по-русски будет не получается, по-русски будет правильнее, ну, по-русски будет сказать «их божественная душа пропадет». Смысл такой. Следующий абзац. Это самое, одно из самых, как сказать, интимных мест в Зохаре, которые мы учим. Вот это здесь все говорится именно вот об этом очень уязвимом месте Есода. Очень чувствительном, очень реагирующем, четко, явно реагирующим на деяния, мысли, деяния, ощущения, желания человека вместе. И там никак нельзя его обмануть. Нельзя играть, никак не получается играть комедии с этим местом. Можно играть комедии выше, можно играть комедии в мыслях, в словах, в ощущениях даже. Представлять себе разные вещи, фантазировать и что угодно. А вот это место обмануть невозможно. Так вот сделал Творец. И даже когда кажется, что ты обманываешь, что ты человек обманывает, он там где-то там переспит с какой-то чужой женщиной, или что-то другое сделает, другие вещи. Или даже возжелает без того ее что-то такое непотребное по законам, то есть что такое нарушит из этих законов недозволенных половых связей. Половая связь не значит еще только что, не значит, что уже переспать, а означает также и возжелание. Потому что тогда реагирует этот есот таким образом, что вот это вот обнажается дин. И тогда ситра ахра отдела дума прицепляется туда, к этому месту, и отсасывает оттуда от нефеш силы. И человек получает течь. И никто его не спасет. Никто, кроме он сам, его самого, чтобы он сделал тшува, вернулся к Творцу и тем самым сделал покрытие этого обнаженного места в Есоде. О том, что я сейчас говорю, никто не говорит, ибо это тайна всех тайн. И никто не знает, ни у кого нет доступа к этим знаниям, которые Творец дал через народы Израиля, дал через избранных ему каббалистов, начиная с божественной души Иешуа. А раскрытие это уже было сделано тогда, потому что Зохар был написан, а Сулам всего где-то там с полвека существует, чуть побольше, чем полвека. Но до этого никто не имел вот этого пояснения о Сулам. А сейчас оно дано человечеству, ибо человечество уже дошло до этого места, которое место Есода, место Малхут, место союза с божественным. И теперь это актуально в том плане, что оно всегда было актуальным, но теперь оно актуально, потому что оно практически необходимо сейчас душам времени прихода Машиаха. Перед Гмартикуном. Следующий абзац. Вейнай Давид Ацмо гая мивхинат малхут зо гамамутекет бемидат арахамим. Валькен гая царих лишмира етира. Шило итгала бо мивхинат один шива малхут. Вейнай, вот Давид сам гая мивхинат малхут был из аспекта этого Малхут, которая подслащена свойством милосердия. Валькен, и поэтому Гая царих лишмира и дыра, и поэтому ему требовалось добавочная защита. Чтобы не раскрылось в нем от аспекта Дина, что в Малхут. Он должен был себя особенно беречь защитой, или чтобы он должен был себя беречь более всех, потому что он близок там к клипот, близок к развязке, близок к полному гмартикуну, и в то же время очень близок клипот. Так же самое и человек, который подходит к Мардикуну, к личному Гмардикуну. Чем он ближе к Малхут, тем большее воздействие, более интенсивное воздействие он получает от клипот, ибо от него есть что взять. Человек, который в нашем мире, который занимается только внешними делами, политикой, другими вещами, он уже во власти ситры ахра. Ему нужна власть. Деньги, власть, почет, что бы то ни было, он, это его то, к чему он тянется. А это все в руках ситры ахров, все это таким образом он уже в руках ситры ахра. Нечего с него взять. А тому, кто работает, индивидуально работает над собой, вот тому, от того она может взять. Чем он ближе к своему гмартикуну, тем больше охотится за каждым его поступком, деянием, мыслью, охотится ситра ахра. Валькен базе шамар хая шемки бен мавит аи шаусе азот. Там стоит точка, я бы запятую поставил. Шедан, дина, шамы калькель брит литет литен. Квесет гараш лифней гагалах. Здесь надо убрать или запятую поставить в конце вместо точки. Шуа ситра ахра дино бамита нидгалабу ацмо пехинат гадин лифнея ситра ахра шуу гамалаха дома дума ורצאלכן ליחס ונשמת דוד כלדי דיבורים אלו נתגלה כוח הדין הגנוס ותמיר בו точка. Очень, очень, очень важно, что он нам говорит. Валькен базе, и поэтому тем, что он сказал, смотри внимательно, как надо беречь свой язык. Тем, что он сказал, Давид сказал, ответил тогда пророку Натану, «Хай Ашем, клянусь Ашем, кибен мавит, что этот человек, что такой человек, что этот человек, что человек, который так делает, который так поступает, как этот богатый человек, он говорит, что это такой человек, человек, который так делает, он заслуживает смерти». Что Шедан Дина, что этим самым Давид, он вывел законное решение, как бы вывел закон, законное решение, вывел решение, дал решение как бы суда. Шамы Калькель, что тот, кто ущерб наносит, наносит ущерб брит, союзу, месту союза, то есть Есоду, чтобы дать квесе тараш, чтобы дать овечку бедного, то есть Малхут, Лифней Гамалах, прохожему, то есть Ситре Ахра, что это Ситра Ахра, прохожий. Дино Бамита, его судят смертью. Дин, его суд, это его судят смертью. Вынегла Бо Ацмо, и в нем самом раскрывается аспект дин от ситры ахра, который, которым является ангел дума. Видишь, ангел, ангел, у него это его сила, это ангел дума. Вороца Алькен, и он, вот этот ангел дума, хотел поэтому прицепиться к, нышам, к душе Давида. Киальдей дебурим эйлу, ибо из-за этих слов Давида нидгала коэха дин, раскрылась сила дина, которая была сокрыта и спрятана в нем. Понятно, что, как, что получается. Не где-то что-то вне меня может меня осудить в духовном. А человек сам себя осуждает. То есть этим самым, что делал Давид? Он пробудил вот эту пробудил Дин этими самыми словами, он пробудил Дин в себе, и тогда раскрылась у него вот эта вторая точка, Малхут, и туда мог прицепиться Дума, то есть Ситра Ахра. Везе Шомер Амалах Дума. Амилахада Итли Габы. Де игу эфтах пумы вамар хаяшем кибен бавита иша осеазо. Везеша – это то, что ангел Дума сказал. Вот это слово, одно слово есть у меня к нему, я к Давиду. Де игу, что ибо он раскрыл свои уста и сказал: «Хай Ашем, клянусь Ашемом, что человек, который делает так, заслуживает смерти». «Игудан ленавши дайну альдея дебурим шедан амекалькель брит лемита». «Венемца дан ленавши ки негла базе гадин гатамир вегаганиз». Шебенавши, валькен труня итли але, ешли шлита элава ленек минишмато. Потрясающе, смотри. Игу, и он, Давид, дан ленавший, он осудил самого себя. Дайну, то есть, алидея дебурим, то есть, из-за слов, что он Шедан Гамекалькель, что он осудил того, кто ущерб наносит Бриту, то есть Союзу, Есоду, он его осудил к смерти. Немца, да, понятно, что как он его осудил к смерти, что тот, кто эту маленькую овечку бедного, то есть вот эту Малхут отдает прохожему, что это Ситра Ахра, то есть отдает ее на Ситре Ахра, то вот этим самым, что делает, что он заслуживает смерти. То есть он позволяет тогда Ситре Ахра, ангелу Думе, прицепиться к нему и сосать от него, отсасывать от него, от его нефеш, от его души. Немца, получается, дан ленавший, что он осудил самого себя. Кенеглаба зе гадинт, ибо этим самым, ибо раскрылся этим самым дин, который сокрыт и спрятан был в его нефеше. Я в его самой низкой части его души, там, где близко к клипот. Валькен труня итли, поэтому Зогар говорит словами Думы. И поэтому труня, поэтому сила у меня есть, власть у меня есть над ним. Ешли шлиталав, есть у меня власть над ним. Линек минишмато. Что за власть? Смотри внимательно. Чтобы сосать от его души. Вот эта власть, видишь, что человек сам вызывает это, и вот эта власть, она проявляется именно в Есоде. Или это власть в Есоде может быть таким образом, либо власть твоя, когда ты присоединен к Ашем, либо власть Ситры Ахра. В данном случае по этим делам это власти Дума. И какая власть, что он присасывается, высасывает, чтобы сосать дословно от его души. вот это самое страшное наказание, которое получает грешник. Понятно, что ситра ахра сосет его и из его души. И получается, что у него тогда есть течь. От него утекают, есть у него утечка сил. Вот это настоящая утечка сил. И вот это, только вот это и есть настоящая, как сказать, когда у человека бывает усталость, и он не знает, от чего она есть, то всегда обращай внимание на состояние святого места, святого знака, святого союза. Есод. Как там обстоит дела? Оно у тебя чистое? Оно у тебя в соответствии с тем, чтобы святая душа покоилась на нем? Или же нет? Следующий абзац. Везе шеомер. Амар ле литлах ршу. Да оди легабай. Ваамар хатати лашем ваафальгав делохав. Двоеточие. И это что он говорит? Зохар говорит. Амар ле ашем сказал ему. Лет лахршу, нет у тебя права, нет у тебя позволения. Да, оди, ибо он признал свою вину передо мной, Лагабай. Ваамари сказал, хатати лефанеха, я грешил я по отношению к Хашем. Понятно, человек всегда грешит внутри, не грешит против другого человека. Имея это в виду. Это очень-очень одно из самых важнейших понятий и постижений. Что не ты не грешишь всегда, ты грешишь только перед Творцом. Ибо переспал с кем-то или нехорошую мысль имел в отношении, например, я пример просто говорю, какой-то женщины или что-то такое, возжелал что-то. Ты тогда же перед кем ты согрешил? Перед ее женихом, перед ее мужем. Это только по законам этого мира они могут там разборки делать. Но не в этом твой грех. Грех в том, что ты позволил этим самым ситре ахра, чтобы она отсасывала от твоей души. Вот это и есть грех перед Ашем. Только грешим мы перед Ашем. И вот он сказал ему, он признал свою вину передо мной и сказал, хатати лефанех лашем, я грешил перед Ашем. Исповедоваться можно только самому Творцу. Никак, ни в коем случае нельзя перед батюшкой или еще перед кем-то исповедоваться. Это страшный грех исповедоваться перед человеком. И сказал он мне, сказал Творец, говорит, хатати лефанеха, я грешил по отношению к тебе. Ваафальгав делохав, и несмотря на то, что он не грешил, не виноват, хав, не виноват, делохав, не виноват. Аваль нитбаэр, двоеточие. Аваль нитбаэр, шаледе дибурим, шамар, ведан дина, анавший, гила бхината дин лифная ситра ахра, кмога пугем брито, вераца малах дума, лия ахес бенишмато, Улемашха легейном. Смотри внимательно, очень тонко все, что он говорит нам. Смотри, он же не согрешил. Но он сказал эти слова. Он сказал слова, которыми он осудил себя и тем самым привлек Дин. раскрытие вот этого второй точки Малхут, который мог бы присосаться Дума. И вот смотри, что, как он говорит. Кварнит Баэр уже объяснено Шалидея Дебурим, что из-за слов, которые Шамар, которые сказал Давид, выдан Дина, и он осудил себя, сам себя. Гила раскрылся аспект Дина перед Ситрой Ахрой. Кмо Апогем, как тот, кто ущербно наносит своему союзу, то есть Есоду. Вераца Гамалах Дума и ангел Дума хотел прицепиться в душу, в его душу, не к, видишь, как в святом языке, прицепиться в, внутри, а не к, как будто бы он вовне, а внутри, прицепиться в его душу, улымашка и притянуть ее к гейгеному, притянуть ее к аду. А здесь он говорит, видишь, к аду, не в сам ад, а к аду. Он же нам объяснял это. Каналь, саму, как это было выше сказано, в сопряженном высказывании. Следующая страница у нас. Куф ламет вав. 136-я. Гасулам. Правая колонка. Вамар кудшо, вамар кадош боруху деквар гитвада. Васат шува аль гилуй райот. Афальгав делохава клаль базе каналь. Алькен, Моила лот шувазо, альмаши дан ленавши, валькен летлах ршу, лемикарев легабы. Вот здесь тоже очень-очень тонко, как ему отвечает Ашем. И Вамар, Кадош Баруху, и святой благословен, и сказал святой благословен он, декварит вода, что он уже исповедался. Васат шува и сделал тшуву, сделал возвращение к Творцу. Альгилуя райот. Сделал тшува, сделал возвращение к Творцу в аспекте о, дословно как говорят, о в аспекте раскрытия наготы, что касается раскрытия наготы, он, то есть о недозволенных, в аспекте недозволенных половых связей. В этом он уже сделал тшу. А фольгав далохав, несмотря на то, что он невиновен, совершенно невиновен в этом, как сказано выше. То есть, понятно, да, он сделал тшуву в Йом-Кипур, в судный день он сделал тшуву именно на это, хотя он и не был виновен. Он не знал, что он думал, полагал так, но все равно он сделал тшуву, хотя не был виновен. Валькен моилало, и поэтому помогла ему, была ему на пользу эта тшува, это возвращение к Творцу. Альма, нет, это было, ему помогла эта тшува, это возвращение к Творцу, в том, что он осудил самого себя. Валькен летлах ршу, и поэтому нет у тебя права, позволения, лемекарев легабы, приблизиться к нему. Видишь, как приблизиться к нему, чтобы, какая что он желал, приблизиться. Ситра Ахра желает приблизиться к нему, то есть отсасывать от души человека. Следующий абзац. Вазайшомер. Авальмады хаттабы урия, онша, катвит алай выкибель, двоеточие. И это что он говорит? Зогар говорит словами Ашем. Авальмады хата, но то, что он согрешил в урия, то есть в отношении урия, самого урия, онша, наказание я выписал ему, дословно выписал на него, и он его получил, принял. Двоеточие. Кломар. Аваль бахет шагарак эт урия, бахеров бней амон. Иней кварки бель он шега мимени. Вейн лаха эсек базе. Киата мемуна. Мемуне рак алькилуй райот билваде. Кломар, то есть аваль бахет, но в грехе шагараг эт урия, что он убил урия мечом сыновей Амона, аммонитами. И на экварке Беленша за это он уже получил наказание от меня. Вайлах эсэк базэй, и нет тебе дела до этого. Киата, ибо ты, дума, ты, мемуне, ты уполномоченный только по делам раскрытия наготы, по делам о недозволенных половых связях. Дай, ну. Следующее. Мияде. Эхдар дума леатры бепах и дефыш. И тут же вернулся дума на свое место в разочаровании. Или разочарован. Дайну лепатха де гегином шигу атры каналь. Куда же он вернулся? То есть, дайну, лепатха де гейгеном, к входу гейгенома, входу к входу ада, что это его место, как сказано выше.